последний раз зовет тебя глаз любви. И если еще ты на брачный пир войти не готов, увы, тогда ты услышишь те слова: «Не знал я вас никогда».